Глава восьмая. Домнушка была огорчена, хотя никто не знал, кто и чем мог ее обидеть. Кучер Семка только успевал в кухне поесть и сейчас же скрывался. Казачок Тишка и глаз не показывал. Оставались на прежнем положении горничная Катря да старый караульщик Антип. Первой никак нельзя было миновать кухни, а второму не было никуда другой дороги, как от своей караушки до господской кухни. Рвавшая и метавшая домнушка теперь оказывала старику заметное предпочтение и подкидывала ему при случае кое-какие объедки. Домнушка управляется около своей печи, а старый Антип сидит у порога и смотрит. Когда наверху послышатся тяжелые шаги Катри, которая сейчас ходила не босая, а в новых ступнях, домнушка принимала сердито ворчать. «Совсем истварились нынешние девки, пряменько сказать!» «Это точно! Это ты верно, домнушка!» — как эхо откликался Антип. Когда Катря спускалась в кухню, домнушка стороной непременно сводила разговор на Аграфену Гущину, о которой доходили самые невероятные слухи. «Родила она, слышь, в скиту-то», — сообщала домнушка. «Мертвенького выкинула. Ох, грех тяжкий! А другие опять сказывают, что живым ребеночком разродилась». «А сама виновата», — подтягивал Антип. «Ежели которая девка себя не соблюдает, так ее на части живую разрезать. Вот это какое дело! Завсегда девка должна себя соблюдать, на то и звание у ней такое — девка!» «Аглоидой теперь перекрестили Аграфену-то», — продолжала домнушка свою мысль. «Тоже и придумают. Уже теперь загуляет со старцами ихними. Одинова нашей-то сестре ошибиться. А тут мужичишки, как бесы, к тебе пристанут. Тьфу!» Катря краснела, молчала и поскорее старалась улизнуть наверх, а домнушка только качала головой. С барышней домнушка тоже обращалась как-то сурово и постоянно ворчала на нее. Чуть маленькие ножки Нюрочки покажутся на лестнице, как домнушка сейчас же и оговорит ее. «Не твое это дело, барышня, наши мужицкие разговоры слушать. Иди-ка к себе в комнату, дочитай в свою книжку». Нюрочке делалось совестно за свое любопытство, и она скрывалась, хотя ее так и тянуло в кухню, к живым людям. Петр Елисеевич половину дня проводил на фабрике, и Нюрочка ужасно скучала в это время, потому что оставалась в доме одна, с глазу на глаз, все с той уже Катрей. Сидор Карпыч окончательно переселился в сарайную, а его комнату временно занимала Катря. Веселая хохлушка тоже заметно изменилась, и Нюрочка несколько раз заставала ее в слезах. «Это тебя опять домнушка бронила?» — спрашивала Нюрочка. «Змея она подколодная! Вот что!» — плакала Катря. — Поедом съела, проходу не дает. И чем только я помешала ей? Раз, когда Петр Елисеевич пришел из завода, Нюрочка не утерпела и пожаловалась на домнушку. — В чем дело? — Что такое случилось, крошка? — рассеянно спрашивал Петр Елисеевич. — Домнушка вас обижает? — О, да. Петр Елисеевич неожиданно смутился, помахал платком и торопливо ушел в свой кабинет, а Нюрочка так и осталась с раскрытым ртом от изумления. Вообще что-то случилось. А что? Нюрочка не понимала, и никто ей не мог ничего объяснить. Ей показалось только, что отец точно испугался, когда она пожаловалась на домнушку. Раз, когда днем Катря опять ходила с заплаканными глазами, Петр Елисеевич, уложив Нюрочку спать, позвал домнушку к себе в кабинет. Нюрочка слышала только, как плотно захлопнулась дверь отцовского кабинета, а потом послышался в нем настоящий крик. Кричал отец и кричала домнушка. Потом отец уговаривал в чем-то Домнушку, а она все-таки кричала и голосила, как настоящая баба. «Богу ответите за сироту, Петр Елисеич!» доносился звонкий голос Домнушки через запертые двери. «Другие-то побоятся вам оказать, а я вся тут. Нечего с меня взять, солдатки! Дочь у вас растет, большая будет, вам же стыдно! Этакой срам в дому! Беспременно этого варнокотишку в три шеи! Обнакоменно Катря, глупая девка и больше ничего! А вы, хозяин в дому, и ответите за нее!» «Да я-то при чем тут, Домнушка?» «А кто же хозяин в дому? Глядеть тошнехонько!» Вообще происходило что-то непонятное, странное, и Нюрочка даже поплакала, зарывшись головой под свое одеяло. Отец несколько дней ходил грустный и ни о чем не говорил с ней, а потом опять все пошло по-старому. Нюрочка теперь уже начала учиться, и в ее комнате стоял особенный стол с ее книжками и тетрадками. Занимался с ней по вечерам сам Петр Елисеич. Придет с фабрики, отобедает, отдохнет, напьется чаю и скажет Нюрочке: «О чем мы с тобой говорили в прошлый раз?» «О кювье, папа». Занимался с дочерью Петр Елисеич по-своему. Выучилась читать и писать она, шутя. Дальше следовало арифметика, французский язык и священная история. Арифметику и французский язык Нюрочка не любила и только ждала с нетерпением, когда отец начнет ей что-нибудь рассказывать. Он выбирал биографии великих ученых и рассказывал ей, как они жили, как они учились, как работали. Это был лучший метод, действовавший на детскую душу неотразимо. Была еще любимая книжка у Нюрочки. Это всеобщая история «Ля Ме Флери», которую она уже читала одна. «Папа, ведь и они были маленькими. Кювье, Бюфон, Лаплас, Биша», — спрашивала Нюрочка задумчиво. «Да, крошка». «Из нынешних детей тоже будут и Кювье, и Бюфон?» «Дай бог». Нюрочка задумывалась и говорила после длинной паузы: «Как им было трудно, папа, бедненьким, такие маленькие, и уж сколько знали!» «Это необыкновенные люди, крошка, и для них все легко, что нам с тобой покажется трудным». Воодушевившись, Петр Елисеич рассказывал о больших европейских городах, о музеях, о разных чудесах техники и вообще о том, как живут другие люди. Эти рассказы уносили Нюрочку в какой-то волшебный мир, и она каждый раз решала про себя, что как только вырастет большая, сейчас же уедет в Париж или в Америку. Слушая эту детскую болтовню, Петр Елисеич как-то грустно улыбался и молча гладил белокурую Нюрочкину головку. — Ты уедешь? — А я-то как же буду? — спрашивал он. — И тебя, папа, возьму с собой. Вместе поедем. Выросшая среди больших Нюрочка и говорила, как большие, в куклы она не любила играть. Из посторонних в господском доме являлись только приезжавшие по делам из Мурмаса заводские служащие, исправник Иван Семенович и Самойла Евтихович из самосадки. Мурмасские служащие для Нюрочки оставались чужими людьми, а двое последних были уже своими. Иван Семенович баловал ее и часто играл в медведя, то есть устраивал себе из стульев берлогу, садился там на корточки и начинал урчать. А Нюрочка бегала кругом и хохотала до слез. Как неисправимый хохол, Иван Семенович говорил «ведмедь» вместо «медведь». С Груздевым сношения были чаще, и Самойла Евтихович каждый раз привозил Нюрочке разные гостинцы, то куклу, то игрушку, то просто разных сластей. Раз утром, когда Нюрочка сидела в своей комнате за книжками, в ее комнату неслышными шагами вошла Анфиса Егоровна и, подкравшись, обняла сзади. «Угадай, кто?» — спрашивала она, закрывая Нюрочке глаза ладонями. «Это вы, Анфиса Егоровна!» Нюрочке больше всего удивительным показалось то, что она совсем не слыхала, как приехала гостья и как вошла в комнаты. Потом у них никогда не бывали гостями женщины. «В гости к тебе приехала», — объясняла Анфиса Егоровна. «Ну, как ты поживаешь здесь? Не скучаешь?» «Нет». Анфиса Егоровна отнеслась с каким-то болезненным участием к Нюрочке и до последней мелочи осмотрела всю ее комнату, а потом и весь дом. Спустившись в кухню, она и там произвела самую строгую ревизию. Домнушка заметно смутилась. Она привыкла хозяйничать в свою голову, а Петр Елисеевич в ее кухонные дела не вмешивался. Анфиса Егоровна отыскала зеленые пятна на медных кастрюлях. Кое-где грязь, кое-где пыль. Велела выжить тараканов, привольно гулявших по запечью, и несколько раз покачала головой, когда домнушка по пальцам пересчитывала выходившую провизию. «Многонько, голубушка! Многонько для двоих-то!» — повторяла Анфиса Егоровна и опять качала головой. «Да ведь у нас приезд, Анфиса Егоровна!» — оправдывалась домнушка. «С Мурмаса постоянно гонят!» «Знаю, знаю, милая!» На Катрю Анфиса Егоровна не обратила никакого внимания и точно не замечала ее. В зале она велела переставить мебель. В столовой накрыли стол по-новому. В Нюрочкиной комнате постлали ковер. Одним словом, произведена была маленькая революция. А гостья все ходила из комнаты в комнату своими неслышными шагами и находила новые беспорядки. Когда вернулся с фабрики Петр Елисеевич, он заметно смутился. «Чем я вас буду угощать, Анфиса Егоровна?» — спрашивал он. «Живу старым вдовцом и совсем мохом оброс». После обеда Анфиса Егоровна ушла в кабинет к Петру Елисеевичу, и здесь между ними произошел какой-то таинственный разговор в полголоса. Нюрочке было велено уйти в свою комнату. О чем они говорили там и почему ей нельзя было слушать? Удивлялась Нюрочка. Вообще, поведение гости имело какой-то таинственный характер, начинавший пугать Нюрочку. По смущенным лицам прислуги девочка заметила, что у них в доме вообще что-то неладно, не так, как прежде. После этой таинственной беседы Анфиса Егоровна велела Нюрочке одеваться. «В гости поедем», — объявила она с строгою ласковостью. Кучер Семка отвез их в Кержатский конец, в избушку Таисии. Получерничка всполошилась и не знала, куда усадить дорогих гостей и чем их угостить. Анфиса Егоровна держала себя с приличной важностью, а Нюрочке показалось ужасно скучно, когда гости и хозяйка заговорили между собой в полголоса, и Анфиса Егоровна опять качала головой, а Таисия поглядывала на Нюрочку своими печальными глазами с скрытою любовью. Нюрочка поняла только, что они все время говорили про какую-то Аграфену, а потом еще про какую-то женщину, которую следовало непременно выгнать из дому. Должно быть, это была очень нехорошая женщина, если и Анфиса Егоровна, и Таисия говорили о ней с такой злобой. «Хоть бы ты, Таисиюшка, когда заглянула», — пеняла Анфиса Егоровна. «Все же женский глаз, а то смотреть-то тошнехонько». И та постыдилась бы чужого-то человека. Величка ли девочка, а тут... Ох, и говорить-то так нехорошо. Нюрочка чуть не заснула от этих непонятных разговоров и была рада, когда они поехали, наконец, домой. Дорогой Анфиса Егоровна крепко обняла Нюрочку и ласково поцеловала. «Ах ты моя девочка, девочка!» — шептала она со слезами на глазах. Ужин прошел очень скучно. Петр Елисеевич больше молчал и старался не смотреть на гостью. Она осталась ночевать и расположилась в комнате Нюрочки. Катря и домнушка принесли ей кровать из бывшей комнаты Сидора Карпыча. Перед тем, как ложиться спать, Анфиса Егоровна подробно осмотрела все комоды и даже пересчитала Нюрочки на белье. — А молиться ты умеешь? — спросила она, надевая кофту. — Нюрочка попалась. Молиться ее учил только отец Сергей, а отец не обращал на это никакого внимания. «Ну-ка, сложи крест», — — заставляла Анфиса Егоровна. «Нет, неладно, милая. Это не наш крест. Нужно молиться большим крестом. Вот так». Анфиса Егоровна сложила Нюрочкины пальчики в двуперстие и заставила молиться вместе с собой, отбивая поклоны по листовке, которую называла «крестовою лесенкой». Потом она сама уложила Нюрочку, посидела у ней на кроватке, перекрестила на ночь несколько раз и велела спать. Нюрочке вдруг сделалось как-то особенно тепло, и она подумала о своей матери, которую помнила как во сне. «Ты спи, а я посижу около тебя», шептала Анфиса Егоровна, лаская тонкое детское тельце своей мягкой женской рукой. «Закрой глазки и спи». Когда утром Нюрочка проснулась, Анфисы Егоровны уже не было. Она уехала в самосадку так же незаметно, как приехала, точно тень, оставив после себя неиспытанное еще Нюрочкой тепло. Нюрочка вдруг полюбила эту Анфису Егоровну, и ей страшно захотелось броситься ей на шею, обнимать ее и целовать. Катря была переведена в сарайную, а Сидор Карпыч опять поселился в своей комнате рядом с Нюрочкой. Тишка приходил несколько раз в кабинет к Петру Елисеевичу и получал головомойку. Петр Елисеевич усовещивал его, кричал и даже топал ногами.